Второй – мозг. Как наш желудочно-кишечный тракт управляет нами. Никто не может быть мудрым на пустой желудок. Джордж Элиот. Не только мозг отвечает за наши ощущения, эмоции и поведение. Оказывается, за ним стоит серый кардинал – желудочно-кишечный тракт. Казалось бы, очевидна его прямая функция в организме – переваривание пищи и сортировка питательных веществ и отходов. Однако не все так просто. Бабочки в моем животе. В нашем мозге есть 7 эмоциональных программ. Они управляют реакциями организма, когда мы боимся, гневаемся, грустим, заигрываем, желаем чего-либо, любим и заботимся. Эти программы запускают реакцию, когда вы еще не осознаете, что эмоция возникла. Именно поэтому при смущении лицо краснеет, во время страха по коже пробегают мурашки, а при испуге сердце бьется быстрее, даже желудочно-кишечный тракт становится более чувствительным, когда вы беспокоитесь. Ведь порой так хочется скрыть свое волнение или страх. Эмоциональные операционные программы записаны у нас в генах. Допустим, человек унаследовал гены, которые настроили программы страха или гнева на слишком острые проявления. После детской эмоциональной травмы организм добавил в память дополнительные метки. В результате во взрослом возрасте человек, скорее всего, столкнется с усиленной реакцией желудочно-кишечного тракта на стресс. Иногда наш мозг воспринимает некоторые воздействия на организм как стрессовые. Например, инфекция, хирургические вмешательства, несчастные случаи, пищевые отравления, нехватку сна, попытки бросить курить и даже менструации у женщин. Если мозг решает, что приблизилась угроза, он запускает программу. Она автоматически выбирает наиболее подходящую реакцию, в том числе реакцию желудочно-кишечного тракта. Запускается программа реакции на стресс со всеми последствиями для желудочно-кишечного тракта и организма в целом. Так, если вы окажетесь в ресторане, где когда-то поссорились со своей половинкой, воспоминания об этом могут активизировать программу гнева даже в момент дружеской беседы. Если тот ресторан был японский, запустить программу гнева сможет любой японский ресторан и даже просто мысль о суши и морепродуктах. Такая программа может работать как несколько часов, так и много лет. Печень все стерпит. Печень – уникальный орган. Это самый крупный непарный орган, вес которого 1,5 килограмма. Она выполняет 500 жизненно важных функций. Ее функции многообразны. Синтез белков. Белки крови не поступают из пищи, а являются продуктом целенаправленного синтеза. Они производятся печеночными клетками и поступают в кровоток. Углеводный обмен. Этот обмен реализуется при помощи инсулина. Печень запасает гликоген, результат переработки глюкозы. При недостаточном поступлении углеводов с пищей запускается механизм распада гликогена до глюкозы. Если гликогена недостаточно, то под влиянием гормонов коры надпочечников активируется синтез гликогена из аминокислот и жиров. Жировой обмен. Этот процесс заключается в синтезе жирных кислот, липопротеинов, холестерина, фосфолипидов, их накоплении и использовании для окисления другими органами. Запас витаминов. Жирорастворимые витамины А, Е и Д запасаются в печеночных клетках и при дефиците выбрасываются в кровь. Железо, медь, цинк, марганец также депонируются печенью. Детоксикация. Печеночные клетки нацелены на обезвреживание продуктов распада белков от аммиака до мочевины. Алкоголь и лекарства при прохождении через печень распадаются до более простых, а затем выводятся через мочу или с желчью в кишечник. Метаболизм гормонов. В клетках печени синтезируются соматомедины, тромбопоэтин, деактивируются гормоны щитовидной железы, альдостерон, инсулин, глюкагон, распадаются катехоламины и серотонин. Кроветворение. В период внутриутробного развития печень активно участвует в кроветворении. Депонирование крови. Наряду с мышцами и сосудами в коже, часть крови включается в общий кровоток при больших кровопотерях. Но как же печени удается восстанавливаться при таких адских нагрузках? На самом деле резервы по самовосстановлению печени огромны. Не случайно ее называют фильтром и химзаводом, ведь она очищает наш организм от шлаков и токсинов. Так за час печень пропускает через себя около 90 литров крови, а за сутки 2000 литров. Наиболее активно печень выводит вредные вещества с 18 до 20 часов. Если бы не было печени, мы бы получали сильнейшее отравление даже от воды и молока. Регенерация печени – поистине уникальное свойство этого органа. Она способна восстанавливаться до своего первоначального объема, даже если разрушена ее большая часть. Если от печени сохранилось всего 25% нормальной ткани, то через определенное время она восстановится до первоначального размера. Витамины. Польза и вред. Употребление в пищу всех растений, которые произрастают в той стране, где живет человек, есть залог того, что организм получит все необходимые ему витамины и минералы. Гиппократ. С детства нас убеждали в том, что витамины — необходимость. Ведь витамины — это полезно. Эта истина кажется неоспоримой. Но что лежит в основе этого убеждения? Витамины — это простые вещества, которые нужны организму для нормальной жизнедеятельности. Разные витамины решают различные задачи. Например, одни ускоряют химические реакции в организме, другие помогают превращать питательные вещества в энергию. Большинство витаминов мы получаем из пищи. Витамин D организм способен вырабатывать самостоятельно на солнце. Витамины бывают жирорастворимыми А, Д, Е, Ф, К и водорастворимыми группа В, С, П, ПП, H, N. Жирорастворимые витамины организм накапливает в жировой ткани печени, а водорастворимые легко выводятся из организма. Именно поэтому часто встречается нехватка именно водорастворимых витаминов. И наоборот. Поскольку жирорастворимые витамины накапливаются, то чаще всего бывает избыток именно жирорастворимых витаминов. Недостаток, равно как и избыток, не сулит организму ничего хорошего. Авитаминоз. Это отсутствие одного или нескольких витаминов. Он случается при неполноценном питании или нарушении работы внутренних органов. Из-за авитаминоза могут возникнуть такие серьезные болезни, как рахит и цинга. Гиповитаминоз. Недостаток витаминов. При нехватке витаминов снижается работоспособность, ухудшается аппетит и слабеет иммунитет. Появляется раздражительность и постоянная усталость. Гиповитаминоз может долго прятаться в организме и длиться годами. Гипервитаминоз. Это избыток витаминов. При этом происходит перенасыщение и интоксикация организма большой дозой. Например, очень легко отравиться витамином А, который содержится в невероятном количестве в печени полярного медведя. Употребление ее в пищу может привести к летальному исходу от гипервитаминоза.